Глава 58. Разоблачение. «Винни, с тобой все в порядке?» — осторожно спросила я пушистую подружку. «Очень», — отозвалась та. «В смысле, вполне. Лежу, отдыхаю и не собираюсь останавливаться. Что вы там про Лейтека сказали?» «Ты Лейтек, верно?» — в лоб спросил Райден. Вместо того, чтобы воскликнуть: «Вы совсем сдурели?» Свинка неожиданно задумалась, а мы с Райденом снова встревоженно переглянулись. «Скорее да, чем нет», — отозвалась она наконец. Райден шумно выдохнул. «Поясни». «Может, тебе что-то показалось?» — растерянно предположила я. «Привиделось», — кивнула свинка, покачиваясь в своей импровизированной паутине, и добавила: «Вся моя прошлая жизнь». «Существо, сохраняй спокойствие и не делай резких движений», — медленно подошел к ней Райден. «Надо показать тебя ректору. Он должен знать, что на территории Академии появилось древнее опасное создание». «Не смеши мой подшерсток», — фыркнула Винни. «И радуйся, что до сих пор это волшебное создание ничего тебе не оттяпало, даже когда спало с тобой на одной постели». Аккуратно взяв пушистика на руки, Райден пошел на выход. Я следом. Винни притихла и помалкивала всю дорогу. Постучавшись в ректорскую дверь и получив разрешение войти, Нокс решительно направился к Карнусу и положил морскую Винни перед ним на стол. «Вот, у нас тут Лейтек». Ректор посмотрел на него, как на полоумного. «Вы хорошо себя чувствуете, ваше высочество?» «Не жалуюсь», — махнул рукой Райден. «Винни, скажи же ему». Свинка тряхнула ушками. «Я понимаю, что Алексий из безмагического мира, а дракончик вообще на своей волне. Но вы-то, уважаемый ректор, могли бы сами догадаться, что к чему». «О чем ты?» — Арнус удивленно вскинул бровь. «Генерал Даун рассказал вам о ранении Райдена, что ему пробило плечо темным артефактом. Сами знаете, это невероятно тяжелое повреждение, с трудом поддающееся лечению. Вам не показалось странным, что какая-то морская свинка, недавно получившая магический дар, так легко и быстро его исцелила?» Испытующе посмотрела на него Винни. «Я был впечатлен твоей силой», — признал ректор. «Далее», — продолжила Винни, — «в вашем мире полно фамильяров, так? Взять хотя бы занятия по взаимодействию с фамильярами, которые вел профессор Лакерт. Ответьте, кто-нибудь из вас видел еще одного говорящего зверя?» Мы с Райденом переглянулись, а Арнус нервно заерзал на кресле. «Нет», — лаконично ответил ректор. «Никого из вас не смущает, что все вокруг относятся к такой моей особенности, как к чему-то обыкновенному? Словно это в порядке вещей?» — спросила Винни. «Хочешь сказать, что магия Лейтеков каким-то образом воздействует на всех, кто тебя окружает? Заставляет воспринимать говорящее разумное животное как нечто нормальное», — уточнил ректор. «Иначе меня давно бы забрали на опыты», — отметила свинка. «Но ты не паук», — подчеркнул Арнус. «Мое тело давно погибло, а душа сначала оказалась заточена в браслет, а потом вселилась в тельце этого забавного животного. Теперь Винни — это я. Кстати, мое полное имя — Уинифред Селерон. Можете расслабиться, вам нечего бояться. Я не причиню вам вреда. Слово «Винни» значит «светлое», — пояснила моя пушистая подруга. «Очень приятно», — растерянно пробормотал Арнус. А мы с Райденом просто стояли, молча удивленно хлопая глазами. «Я согласилась стать фамильяром Леси, но судьба распорядилась иначе, сделав меня хранителем дракона. Когда совершалась привязка, вы обратили внимание, каким необычным был мой энергетический луч?» — спросила Винни. «Да, он оказался не однотонным, а ярко-синим серебристой окантовкой», — кивнул Райден. «Эти цвета вам ничего не напоминают?» — снисходительно посмотрела она на нас. «Браслет был точно такой же расцветки», — догадалась я. «Серебристый, с синим камнем». «Молодец! Возьми печеньку!» Махнула мне лапкой Винни. «Но как твоя душа оказалась в браслете?» — потрясенно спросил ректор. «Это долгая история», — поморщилась она.